1937 году осужден и расстрелян. Корпусной комиссар Корин Федор Яковлевич, начальник отдела разведывательного управления РКК, в 1937 году осужден и расстрелян. Командарм второго ранга Каширин Николай Дмитриевич, начальник управления боевой подготовки штаба РКК, награжден двумя орденами Красного Знамени. В 1937 году осужден и расстрелян. Комбриг Кейрис Рамуальд Исидорович, помощник командира 61-й стрелковой дивизии. В 1937 году осужден и расстрелян. Комбриг Клочко Иван Гаврилович, начальник военно-исторического отдела Генштаба, награжден орденом Красного Знамени, осужден в 1937 году и расстрелян. Комдив Кожевников Александр Тимофеевич, заместитель командующего войсками Уральского военного округа, награжден двумя орденами Красного Знамени, в 1938 году осужден и расстрелян. Нет сил продолжать этот горестный список всего на одну букву алфавита, но идут и идут имена безвинно погибших: Калинин, Кальнин, Кальван, Кальпус, Кокчелари, Копцевич, Карпов, Кармалюк, и не видно конца. Сколько трагически оборванных жизней. Списки всех этих и многих тысяч других военных прошли через руки Сталина, Ворошилова, других руководителей. Какой же чудовищной бесчувственностью надо было обладать, чтобы верить в дикие, бредовые донесения и доклады. Удар по вооруженным силам был нанесен жесточайший. Вряд ли могли предполагать гитлеровские спецслужбы, белогвардейцы и эмигранты, что их провокационные зерна попадут на столь благодатную почву подозрительности, недоверия и жестокости. Были уничтожены практически все заместители наркома обороны. Большинство членов военного совета при наркоме. Почти все командующие округов и командармы. Согласно имеющимся у нас данным и произведенным подсчетам, можно заключить, что в 1938-39 годах погибло до 55% командного и политического состава армии и флота, от командира полка и выше. В Великую Отечественную войну наша армия потеряла убитыми, умершими от ран, плененными, пропавшими без вести, репрессированными около 1000 генералов. Сталин и его машина террора выкосили куда больше командиров, политработников, которых можно было бы по положению приравнять к генеральским должностям. А всего было репрессировано около 43 тысяч человек командного состава. При таких потерях в любой войне армия резко теряет боеспособность. Командарма, например, нельзя подготовить как командира взвода на ускоренных курсах за 6 месяцев. Для этого требуются долгие годы службы и учебы. А база выдвижения была прорежена до предела. В преддверии большой войны Сталин и его окружение создали объективные предпосылки для ее крайне тяжелого начала. Невинные жертвы военного побоища 1937-38 годов откликнуться еще большими потерями на фронтах Великой Отечественной войны.